Террариум. Сегодня не мой день, определенно не мой. Доставили нам, наконец, большой пластмассовый террариум со склада. И только уехали, смотрю, он треснутый в углу. И кусок подставки сломан. Звоню им, а они зло так отвечают, что, мол, ничего не знаем. Вы сами подпись поставили, доставку приняли, так что мы ничего и знать не должны. Ну и заведующая моя Наташа расстроилась и разозлилась, не пошла со мной вместе обедать. Но обиднее всего, что заказчик мой от этого террариума отказался. Я ему позвонила, говорю, прибыл, а он мне, вы знаете, я уже в другом месте купил. Как так, говорю, вы ведь заказывали? Он извиняется, ну, я от вас уже вторую неделю звонка жду, не дождался. Что делать? Ничего. Поставили на полку, может, кому-то приглянется? Наташа демонстративно так ценник исправила, минус 20%, скидка за повреждение. С 2 до 3 ни одного человека в магазине. Сижу, изобретаю тиндогу, неполезные предметы. Недавно кто-то мне о них рассказывал, абсурд полный. Японское изобретение. Полезные вещи, по идее, которые на практике оказываются совершенно бесполезными, как, например, непромокаемое полотенце или веники, которые к кошачьим лапкам прикрепляются, чтобы кошки с уборкой помогали. У нас в магазине полно зверей, которые ничего не делают. Надо им всем какое-нибудь занятие найти. Вот, например, рыбы. Можно устроить так, чтобы они напоминали о том, что мы хотим помнить. Вместо того, чтобы узелки на руку завязывать, можно их к рыбам прицеплять. Кормишь их утром и вспоминаешь, что сделать хотел. Или вот хомяки. Елочные украшения могут изготовлять. Сложил бумажку в несколько раз и даешь хомякам пожевать. А там вынимаешь, расправляешь и любуешься узором. А со змеями что интересно можно сделать? Вон у нас питон длинный, в теснейшем аквариуме сидит. Я мимо него даже ходить боюсь. От него такая ненависть ко всему роду человеческому исходит. Я ее буквально всей кожей чувствую. Наташа его крысами из рук кормит и дает ему у себя по рукам ползать. Но я стараюсь на это не смотреть, ухожу с котятами поиграть. Так вот, вечером приходит девушка, выказывает интерес к террариуму со скидкой. Обходит его со всех сторон, чуть ли не обнюхивает и обращается, в конце концов, ко мне. «Вы не могли бы его до завтра для меня подержать? Мне надо с кем-то там братом, другом посоветоваться». «Ну, у нас такая работа, я соглашаюсь, конечно, записываю ее имя, номер, записываю, чувствую знакомое что-то». Как только дверь за ней закрылась, побежала сверять точно тот самый номер, по которому я с утра заказчику своему звонила. То есть это она с ним советоваться сейчас пойдет. А у них уже новый террариум дома стоит. Опять облом. Обидно. Мне так грустно стало, что я взяла, да и купила этот дурацкий ящик себе. И пару белых мышей заодно. Чтобы не просто так у меня стоял. Выкинула, можно сказать, зарплату за месяц. Наташа ничуть не удивилась, наоборот, весь день со мной не разговаривала, а тут вдруг потеплела. Я, говорит, тоже после первой недели работы кошечку завела. А то ведь невозможно же весь день в глаза этих чудиков несчастных смотреть. Я не стала выяснять с ней, что возможно, а что невозможно, притащила мышек домой, поселила их в ящик новый, и вот сижу, изобретая для них какое-нибудь занятие. Как бы моих питомцев к мытью посуды приспособить, или, например, к чесанию спины. Или, на крайний случай, купить им колесо, приделать к нему электрическую лампочку, чтобы бегали по нему, как белки, и клетку свою освещали.